В зале суда воцарилось тягостное молчание. Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье: «Достопочтенный сэр, в начале судебного заседания я заявил о моем намерении доказать, что мой клиент совершил это убийство в беспамятстве под влиянием спиртных напитков. Я изменил свое намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных». И он обратился к приставу: «Вызовите Томаса Сойера». Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошел к судейскому столу. «Томас Сойер, где вы были 17 июня около полуночи?» Том взглянул на железное лицо индейца Джо, и его язык прилип к гортани. Однако через несколько мгновений некоторые, сидевшие в зале, расслышали его тихий ответ: «На кладбище». «Пожалуйста, громче, не бойтесь. Итак, вы были на кладбище». Презрительная улыбка мелькнула на лице индейца Джо. «Как близко вы были от могилы Горса Вильямса?» «Я прятался за вязами рядом с могилой». Индейец Джо чуть заметно вздрогнул. «А теперь, мой друг, расскажите нам все, что вы видели, все без утайки, и не бойтесь ничего». Том начал, сперва нерешительно, потом понемногу увлекся. Все с разинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово. Так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства. А когда доктор хватил Мэффа Поттера доской по голове, и тот упал, индейец Джо кинулся на доктора с ножом и... Трах! Быстрее молнии! Метис вскочил на окно, оттолкнул пытавшихся удержать его, и был таков. В жизни каждого нормального мальчика наступает пора, когда он испытывает безумное желание пойти куда-нибудь и порыться в земле, чтобы выкопать спрятанный клад. Это желание в один прекрасный день охватило и Тома. Он наткнулся на Гекльберри Финна, увел его в такое местечко, где никто не мог их подслушать, и там открыл ему свои тайные планы. «Где же мы будем копать?» — спросил Гек. «О, повсюду, в разных местах». Они достали сломанную кирку и лопату и отправились в путь. Идти надо было 3 мили. Вскинув свои инструменты на плечо, они, наконец, подошли к дому, где живут привидения.